Над их головами сомкнулись своды непроходимых дебрей. Колючие лианы заплели тропинки, по которым прошли их стопы. Черная пелена горя накрыла страну. «Послушайте, а вы уже видели, как подготовили площади Дели к празднику Дассеры?» — спросили меня мои индийские друзья. «Нет еще. Все как-то времени не выберу съездить». «Да как же это можно? Ведь сегодня первый день праздника. Уже начнут играть Рамаяну. Куда хотите поехать?» «Вот уж это не мне решать. Куда повезете, туда и поеду». Начался спор. После оживленнейшего обсуждения было решено, что на день-два надо во что бы то ни стало съездить в штат Пенджаб, где город Лудхиана славится процессиями и представлениями Рамаяны. Затем побывать поочередно на любительских спектаклях студентов и выступлениях разных трупп народного театра. Затем посмотреть балет Рамаяна в Центральной Делийской школе танцев, последние дни праздника провести на главной площади Дели, которая так и называется Рам-Лила-Граунд. «Ну и программа», — подумала я про себя, с великим облегчением вспомнив, что сейчас стоит октябрь, и поэтому можно хотя бы не опасаться теплового удара. И вот мы в Лудхиане. Как кипела Лудхиана! Казалось, все до единого жителя города были на улицах, украшая их флагами, гирляндами фольговых, бумажных и живых цветов, картинами, изображающими героев эпоса. Ни проехать, ни пройти было нельзя. Мы с трудом проталкивались во главе с активистами местного отделения Индийско-советского культурного общества, пробиваясь, наверное, не меньше 2 часов сквозь бурлящую радостную толпу, мимо стиснутых ею моторикш и велорикш, священных коров и быков, телег, колясок и автомобилей. Возбужденно орущие мальчишки в таком множестве вертелись под ногами, что, казалось, вся толпа идет по их головам. Кто-то из сопровождавших меня друзей тащил мою кинокамеру, кто-то нес фотоаппарат, о съемке нечего было и мечтать. Наконец, вырванные из тисков толпы чьими-то сильными руками, я очутилась на высоком помосте, нос к носу с многочисленной группой полицейских, оттеснявших зрителей от менее многочисленной группы участников готовящегося представления. Вздохнув полной грудью и оглядевшись, я увидела то, ради чего приехала сюда — подготовку парада Рамаяны, парада Дассеры. Вдоль всей улицы стояли помосты, или вернее, платформы, смонтированные на шасси грузовиков, легковых машин и на повозках всех видов и родов. А на этих платформах, нарядно убранных и увитых гирляндами цветов, были воздвигнуты дворцы, троны, деревья и хижины, словом, все декорации Рамаяны. А моторы машин скрывались под изображениями упряжек вздыбленных серебряных коней или гигантских птиц, или каких-то фантастических существ. Все сверкало, пылало, переливаясь под солнцем всеми оттенками красок, сияния и блеска, и хотя до вечерней процессии было еще далеко, участники ее, одетые и загримированные, сидели по своим местам, чтобы толпы людей могли их созерцать. И, конечно, центром всеобщего внимания, сюжетным и эмоциональным центром процессии были Рама, Сита и Лакшман. Я с удивлением увидела, что это 3 маленькие фигурки, тихо сидевшие на самой скромной из всех этих ярких бутафорских колесниц. После того, как я столько раз читала Рамаяну, написала пьесу на ее сюжет, и даже после того, как эта пьеса стала идти на сцене Центрального детского театра в Москве, где великолепно, по-настоящему высоко и героично артисты воплотили на сцене героев этого великого эпоса, я была поражена, увидев в Индии эти 3 почти незаметные фигурки среди блестящей плеяды остальных участников показа Ромаиных.